отозвал Кисараги, и она исчезла у меня из рук. Я впервые убил человека, да он мразь, но он все же человек, но я ничего не почувствовал, ни сожаления, ни раскаяния, ничего, как будто убийство для меня ничего не значит. С такими мыслями я подошел к трясущейся возле стены дома Асуки. Я протянул руку, нежно погладил ее по плечу и сказал: «Не бойся, уже все закончилось, я в порядке, но отвернись, пожалуйста, не хочу, чтоб ты это видела». Она, не возражая, отвернулась, но все еще дрожала. Я попросил ее: «Позвони в скорую, а я вызову полицию». Я достал свой телефон и набрал номер полиции. Гудки, на третий гудок, я услышал: «Здравствуйте, это отделение полиции, чем могу вам помочь?» Голос был женский, но сейчас это не важно. Собравшись с мыслями, я сказал: «На нас было совершенно разбойное нападение с целью ограбить и изнасиловать мою подругу. В ходе самообороны мне пришлось убить одного из них, а остальных покалечить». Я сказал это с дрожащим голосом, чтобы не вызвать подозрения. Девушка слушала меня до конца и ответила: «Хорошо, назовите место, где вы находитесь, мы вышлем наряд полиции». Я сказал: «Мы находимся возле университета Хаси, улица Накахара Хайвей 2, мы стоим на перекрестке, пожалуйста, поспешите, нам страшно», — сказал я все тем же дрожащим голосом. Она ответила: «Хорошо, ждите, через 15-20 минут наряд будет у вас, а пока успокойтесь и расскажите всю историю». Я ответил: «Хорошо, дело было так», и рассказал, как все произошло, как я вырубил первого, потом второй достал нож, как я отобрал его, но я не сказал, что я воткнул нож в него. Я сказал, что когда я стоял с ножом в руке, третий вытащил пистолет и направил на меня, угрожая. Мне ничего не оставалось, кроме как бросить в него нож и резким выпадом вперед выбить ему пистолет из рук. Нож попал точно в горло, я выдернул его и отпрыгнул в испуге, выронил нож, и он лезвием воткнулся второму нападавшему в спину. В конце я дрожащим голосом добавил: «Пожалуйста, поспешите, я не хочу вспоминать его лицо, когда он схватился за горло». Она попыталась успокоить меня: «Не волнуйтесь, хоть вам пришлось убить человека, вы сделали это ради самозащиты и защиты вашей спутницы, вы поступили правильно. Наряд уже выехал, ожидайте, простите, но я не могу долго с вами говорить, может поступить еще вызов в любую секунду, так что…» Договорить я ей не дал. «Н, ничего страшного, я понимаю, спасибо вам, и всего доброго», — и положил трубку. Фух, еще никогда так не волновался, хорошо, что она мне поверила, вроде. Вон, сука, закончила разговор. Я подошел к ней, обнял за плечи и нежным голосом сказал: «Я вызвал полицию, теперь все будет хорошо, я рядом, не бойся». Она посмотрела на меня своими фиалковыми глазами и расплакалась, уткнувшись мне в грудь. «Бедная девушка, тяжело быть такой красивой». Я поднял руку и стал гладить ее по головушке, приговаривая: «Ничего, поплачь, не держи в себе». Она еще сильнее разрыдалась, я крепче ее обнял, так мы и стояли в обнимку, пока не услышали звуки сирен. Как ни странно, но полиция и скорая приехала практически одновременно. Из скорой вышли медики и стали осматривать пострадавших. Из полицейской машины вышел статный мужчина лет 40, подошел к нам, достал удостоверение из кармана, на нем написано: «Капитан полиции Йоши Танака». Он спросил: «Расскажите, что здесь произошло?» Я рассказал ему ту же историю, что и диспетчеру. Он слушал меня, и когда я закончил, сказал: «Хорошо, проедете с нами в отделение для дачи показаний, теперь вы барышня». Тут я высказался: «Простите, но она не сможет дать показания, она ничего не видела. Перед началом боя я попросил ее отвернуться, закрыть глаза и уши, чтобы не травмировать ее психику». Он посмотрел на меня, потом на нее и спросил: «Барышня, это правда?» Она испуганно посмотрела на него и пропищала: «Да-да, это правда, Рейвен извинился передо мной за то, что произойдет, а после сказал спрятаться за ним, отвернуться, закрыть глаза и уши. Да, ведь я не хотел, чтобы ты видела эти ужасные сцены». Капитан Танака подумал и решил: «Понятно, тогда вы, мисс, свободны, я вызову вам такси до дома, а вы, молодой человек, проедете с нами в участок для дачи показаний». Я ответил: «Спасибо вам, офицер, хорошо, я поеду с вами, но можно мне попрощаться с подругой?» Все это время разговора он записывал что-то в какой-то бланк. Я не стал об этом думать и подошел к Асуке. Она посмотрела мне в глаза Я посмотрел в ее, она встала на носочки и впилась в мои губы. Сначала я опешил от этого, но потом опомнился и стал отвечать на ее чувства. Ее губы были солеными от слез. Она проплакала все время до приезда полиции. Бедная девочка, как же она натерпелась. Я представляю, как она за меня переживала, и вот, все эти чувства, ее тревоги, ожидания все передаются через этот поцелуй. Мы целовались, обнимая друг друга, нам не было дела до остального мира, нам хотелось провести так вечность, но все хорошее, когда-нибудь кончается. Тут мы услышали чей-то кашель. Кхе-кхе, я все понимаю, молодые люди, но нам пора в участок, такси уже приехало. Я нехотя оторвался от ее пленительных губ, улыбнулся ей, еще раз обнял ее, быстро чмокнул ее и сказал: «Не свидание, да?» и засмеялся. Она надула губки и сказала: «Да дурак я, договорить я ей не дал. Все в порядке, увидимся завтра или сегодня, не знаю, как пойдет, не волнуйся, теперь я тебя не отпущу». И подошел к ней и на ушко шепнул: «Ты моя», и прикусил мочку уха. Она вспыхнула с новой силой, а я быстро ретировался, думая, как же приятно ее дразнить. Я прошел к полицейской машине и сел внутрь. Там меня уже ждал капитан Танака и его напарница. Капитан сказал: «Ну что, поехали, Ая, свяжись с нашим отделом и попроси подготовить их бумаги». Девушка посмотрела на него, кивнула и взяла рацию. Мне же все это было неважно, наша машина удалялась, а я смотрел в окно машины, как моя Асука садится в такси и уезжает по направлению к дому. Не знаю, сколько прошло времени, но вот мы доехали до участка. Капитан Танака припарковал машину. Мы вышли из машины и идем в участок. Пока мы идем, я думаю о том, что же все-таки это было в школе. Я представил Рину Синси без блузки, у меня встал, открыл глаза, и она на самом деле без нее. Может, а хотя нет, сейчас это не важно. Мы вошли в участок, там приемный. Капитан и лейтенант Тая что-то сказали и повели меня в кабинет. В кабинете меня усадили за стол. Дали бланк, имя, фамилия, дата рождения, показания. Я заполнил бланк и передал его капитану Танаке. Он посмотрел, кивнул чему-то и спросил меня: «Тебе интересно, кто были те люди, которых ты покалечил?» Я вопросительно на него посмотрел, но все же кивнул. Он продолжил: «Первый, что отделался открытым переломом и сотрясением мозга, Акира Хайси, не женат, две судимости, отсидел два срока за изнасилование и грабеж. Рэкет. Не зря я этому блондинчику паклю его сломал». Он продолжил: «Второй, который сейчас в реанимации, и возможно не выживет, Дайчи Мацумата, подозреваемый по делу изнасилования, разбоя и грабежа, улик не было, дело было закрыто». «Ясно, значит, у него есть крыша, кто-то сверху помогал ему, это плохо». Пока я думал, он продолжил: «Третий и, пожалуй, самый серьезный — Кацугата, он сынок главы конгломерата Гата, который занимается торговлей антиквариата, драгоценных камней, ювелирных изделий. Также у них есть сеть казино, развлекательных центров, игровых площадок и так далее». Услышав, что он сказал, я понял, что я в жопе. Он продолжил: «Этот кусок дерьма подозревается в 3 убийствах, 5 изнасилованиях, 2 разбойных грабежах, в вымогательстве, продаже наркотиков и многом другом. Вот только к этому куску дерьма не подкопаться. Его защищают лучшие адвокаты, и никаких улик нет, но теперь это не важно, ибо теперь он кормит червей». Он со злостью сжал зубы, мне даже показалось, что они треснули. Я посмотрел на него и спросил: «Капитан, вижу, это что-то личное?» Он удивленно на меня посмотрел, думая, сказать или нет, но все же решился рассказать. Его жертвой была моя милая дочурка. Когда я узнал об этом, я был на дежурстве, ее нашли в канаве. Представляешь, в канаве, на ней была разорванная одежда, а горло было перерезано. Он заплакал, такой мужчина, как он, и заплакал. Я не могу представить его боль от потери своей дочери. Я молча ждал, пока он успокоится, и сказал: «Простите, я не хотел напоминать вам о старых травмах. А что случилось с вашей женой, ее матерью? Она смогла справиться с этим?» Он посмотрел на меня и снова поник, но ответил: «Она умерла, когда моей дочурке было 8, моя жена заболела раком, мы тогда каждый день с дочерью навещали ее. Папа, а что с мамой? Мама поправится», — говорила она мне, а я отвечал: «Не волнуйся, дочка, все будет хорошо, мама обязательно поправится, и все будет как раньше». Он остановился, вздохнул и продолжил: «Представляешь, какого врать своей дочери, зная, что ее маме недолго осталось? Спросил он меня, глядя прямо мне в глаза. Я ответил, нет, не знаю, наверное, это ужасно больно. Он с удивленным взглядом посмотрел на меня, ну да, я вроде бы школьник, а убил человека, да еще мыслю как взрослый человек. Удивленный взгляд сменился жалостью и он сказал, парень, если бы ты не убил его, у тебя был бы шанс, его отец это так не оставит, я конечно попытаюсь тебе помочь, всем чем смогу, ты отомстил за мою дочь. Я в долгу перед тобой, но Кацугата страшный человек, он связан с криминальными авторитетами города, советую тебе теперь оглядываться по сторонам и следить за своим окружением. Все тот же жалостливый взгляд, но с добротой что ли? Я, обдумав сказанное, ответил, а вы не бойтесь, что вас услышат. Не дожидаясь ответа, я продолжил, капитан Танака, я благодарен вам, но я бы хотел попросить вас о помощи, уберите из отчета Асуку. Замените ее на незнакомку, пожалуйста, я понимаю, в какой жопе я оказался, и скорее всего мне придется покинуть Токио, я не хочу втягивать в это свою тетю и Асуку. Он посмотрел на меня с одобрением и сказал, хорошо, я выполню твою просьбу, еще я могу тебе дать немного денег, чтобы хватило на первое время. Подумав немного, я ответил, хорошо, деньги мне не помешают, спасибо вам, а сейчас я бы хотел съездить домой, попрощаться с тетей. Опять этот жалостливый взгляд. Я теневой мечник, не нужно на меня так смотреть, раздражает. Эх, все же хороший он мужик. Поиграв еще немного в гляделки, он кивнул и сказал, хорошо, можешь идти, оставь мне свой номер банковской карты, и ты свободен. Он достал свой блокнот, вырвал листочек, взял ручку и передал мне листочек с ручкой. Я быстро написал номер своей карты, попрощался и ушел, проходя мимо дежурных. Они с жалостью все смотрели на меня. На выходе я наткнулся на Аю. Она тоже жалостливо смотрела на меня. Да что вы все меня жалеете, блядь. Я зыркнул на нее. Она просто протянула мне руку, с какой-то бумажкой в руке. Я взял ее, и положил в сумку. Пошел дальше. Да, дерьмовый сегодня день. Я достал эту бумажку, и удивленно вылупился на нее. На ней было написано. Отправь на этот телефон номер своего счета. Я хочу тебе хоть немного помочь. Хе-хе-хе, нет худа без добра, как говорится. Я взял свой телефон и отправил ей смску с номером моей карты. Убрал телефон, взглянул на ночное небо и пошел домой. Дома меня ждет тяжелый разговор и разъяренная тетя. Добравшись до дома, я не стал заходить к себе домой. Я повернулся и пошел в дом напротив. Немного подумав, я все же решил позвонить в звонок. Я нажимаю на звонок. И раздается голос, уже иду, подождите. Дверь мне открыла высокая брюнетка с фиалковыми глазами, должно быть это мама Асуки. Посмотрев на нее я спросил, вы наверное мама Асуки-тян, можно пожалуйста Асуку-тян, нам нужно поговорить с ней. Она удивленно смотрит на меня, ну да, не каждый день к ее дочери приходят такие как я. Посмотрев на меня минуту, она все же опомнилась и сказала, ха хорошо, да я ее мама, сейчас ее позову. И так же как Асука, красная от смущения, что пялилась на меня целую минуту, побежала в дом, хлопнув дверью. Спустя пару секунд, я услышал, «Дача, иди к тебе, там какой-то мальчик пришел». И звуки затихли, прошло 5 минут, а никто так и не вышел. Ну и что она там делает так долго? Спустя еще 5 минут, не, ну это уже ни в какие ворота. И наконец, спустя еще 5 минут, дверь открывается, и на меня смотрит Асука с любовью и нежностью. Теперь я понял, почему так долго, она приводила себя в порядок и подбирала одежду, судя по всему. Я улыбнулся ей, обнял, поцеловал в губы, оторвался и сказал, «Прости, Асука-тян, похоже нам придется на некоторое время расстаться, но я обещаю, что я вернусь». Она смотрит на меня с тревогой, я не даю ей задать вопрос. Возникли проблемы из-за того мусора, он оказался сыном влиятельной шишки в криминальных кругах, мне придется покинуть Токио на какое-то время. Она вцепилась в меня, задрожала и заплакала, говоря, не пущу, не уходи пожалуйста. Я положил руки ей на плечи, отодвинул немного и сказал, прости, но я должен это сделать, иначе я, ты, моя тетя, все будут в опасности, а так в опасности будут только те, кто за мной придет, это мой прощальный подарок. И, не давая опомниться, резко притягиваю ее к себе и впиваюсь ей в губы. Она поначалу сопротивлялась, но потом стала отвечать. Я стал покусывать ее губы, и мой язычок проник в ее ротик, исследуя каждый уголочек ее соблазнительного ротика. Она сначала удивилась, но позже совсем обмякла, так мы целовались, пока у нас не закончился воздух в легких, и мы разорвали поцелуй. Я повернулся и стал уходить. Она опомнилась и крикнула мне: «Обещай, обещай мне, что вернешься», и смотрит с ожиданием и волнением в глазах. Я повернулся, улыбнулся ей и сказал: «Я обязательно вернусь». Развернулся и пошел в сторону своего дома. Дойдя до своего дома, я достал ключи из кармана и открыл входную дверь. В доме было темно, но я прекрасно все видел в темноте, что меня сильно удивило, ведь на улице я этого не заметил. В прихожей на полу лежала обувь тети, значит, она уже дома, подумал я. Я зашел в свою комнату, собрал все необходимые вещи и заначку в 30 тысяч йен, остановился, оглядел свою комнату, мысленно сказал: «Ну, с нескоро я еще сюда вернусь, прощай, моя скромная обитель». Я пошел по коридору, дошел до кухни, там я увидел записку: «Еда в холодильнике, не забудь разогреть, целую, постскриптум. Завтра я тебе все уши оборву за то, что не пришел вовремя». Я прочитал последние строки и заплакал. «Прости, тетя, но этого не случится». Я достал из рюкзака альбомный лист А4 и ручку. Написал записку с текстом: «Дорогая тетя Эми, за эти годы, что ты заботилась обо мне, я тебе безмерно благодарен, ты стала для меня матерью. Хотя я никогда не знал своих биологических родителей, но это и не важно, роднее тебя для меня никого нет. Поэтому я пишу эту записку. Я ухожу, случилось нечто очень ужасное, прошу, не ищи меня, если судьба будет благосклонна к нам, мы снова встретимся. Я тебя очень люблю, и буду безмерно скучать. Постскриптум. Искренне твой Рэйвен». Взглянув еще раз на листок, я положил его на стол, развернулся и открыл холодильник. Взял свой ужин и еще пару продуктов, овощи и консервы, положил их в рюкзак и закрыл холодильник. Я осмотрел свою родную обитель, где провел 15 лет жизни, на моих глазах были слезы, и пошел на выход. Взял ключи, открыл дверь, последний раз посмотрел в темный коридор, махнул головой, отвернулся, вышел из дома, закрыл за собой дверь на ключ. Не знаю, когда я смогу сюда вернуться, но я надеюсь, с тобой, моя дорогая любимая тетя, будет все в порядке. Отбросив лишние мысли, я задумался, куда мне идти дальше. Для начала, нужно покинуть Токио, а дальше разберусь. Решено, отправлюсь в домик покойной бабушки, там и поживу пока. С этими мыслями, я ушел в тень. Примечание к части. Вот и подошла к концу третья часть. Поделитесь своим мнением о произведении, какие у вас идеи, что будет дальше. Часть четвертая. Идя по темным переулкам, вернее, они должны быть темными, но для меня они светлые, прямо как днем, я думал, с чем связаны мои способности. Я выгляжу как теневой мечник, у меня его способности к владению мечом и боевыми искусствами, также его нечеловеческое зрение, восприятие и реакция. Я думаю, что я и есть теневой мечник, но случай с Ариной Сенси говорит о другом, а еще это потеря сознания в коридоре. Странно все это. С этими мыслями я шел к вокзалу. Моя бабушка жила возле озера Кутома, живописное место, но очень далеко. Если буду идти всю ночь, то дойду туда за трое суток, примерно. Это при условии, что ничего не случится по дороге. Если я днем сяду на поезд и доеду до станции Мусаси и Цукаити, мне останется пройти примерно 30 километров. Без отдыха, я доберусь к обеду, если буду идти вдоль дороги, через реку Тама. Решено, сейчас иду на вокзал, отдыхаю там, по возможности пытаюсь разобраться в своих способностях, и как только утром приедет поезд, иду на станцию Мусаси и Цукаити, а от нее уже вдоль дороги добираюсь до озера Кутома. С этими мыслями я отправился на ближайшую ко мне железнодорожную станцию, Такаданабаба. Дойдя до станции, я увидел охранника. Мне 15 лет, я несовершеннолетний, так что попадаться ему на глаза мне нельзя. Обдумав, как поступить, я решил обойти станцию с другой стороны. Обойдя станцию с другой стороны, я нашел маленькую лавочку. Я подошел и присел на нее, снял свой рюкзак с плеч, открыл его и достал яблоко. Что ж, проверим мою теорию. Я закрыл глаза, сконцентрировался, представил, как яблоко у меня в руках начинает медленно подниматься вверх. Я почувствовал, как яблоко покинуло мою руку. Затем я открыл глаза. Увиденное повергло меня в шок. Яблоко висело в воздухе. Я коснулся его, но оно только сдвинулось в ту сторону, куда я ее толкнул, но, при этом, осталась висеть в воздухе. «Это невероятно», — сказал я вслух. Я снова закрыл глаза и представил, как оно падает мне в руку. Доля секунды и я почувствовал что-то округлое у себя в руке. Это было то самое яблоко. Я попробовал разные манипуляции, представлял, как яблоко движется, вверх-вниз, в разные стороны. Потом я попробовал представлять эти передвижения с открытыми глазами. У меня получилось, значит, я могу пользоваться телекинезом. Сделал я вывод из этих манипуляций с яблоком. Но, что-то меня все же беспокоит, что-то, тут не так. Подумав еще немного, я не смог прийти к ответу. Я зевнул, меня стало клонить в сон. Я встал с лавочки, потом улегся поудобнее и, закрыв глаза, провалился в царство Морфея. Открыв глаза, я оказался в звездном пространстве. Оно казалось мне смутно знакомым. Я огляделся, и тут я увидел самую яркую из всех звезд. Мою голову пронзила резкая головная боль. Я вспомнил. Тогда, когда оно звало меня и почти поглотило, я проснулся. Второй раз оно обратилось ко мне в коридоре школы, после того случая с Ириной Синси, а дальше я потерял сознание. Что оно от меня хочет? Я решил спросить его: «Кто ты? Зачем я тебе? Почему ты пытаешься поглотить меня?» Ответа не было. Я ждал, и наконец, оно заговорило: «Ты ошибаешься, я лишь частичка тебя, ты поймешь это, когда приблизишься ко мне, приготовься и не сопротивляйся». Я послушал этот странный голос и полностью расслабился. Меня начало затягивать к этой звезде. Мою голову, да и вообще всю сущность поразила резкая боль. Информация бурным потоком влетела в мою голову. Я видел мириады миров, галактик. Я видел, как гибнут миры, уничтожаются народы. Потом я увидел, как мужчина с мечом в руках, силой мысли уничтожил планету. Еще миг, и появилась новая. Вся эта информация впивалась в мое естество, я испытывал невообразимую боль. Последним, что я увидел, было видение огромного храма или замка. Внутри находились тот самый мужчина, рядом с ним была женщина, я не видел ее лица, но она как будто не от мира всего, божественная красота, в белом платье, с пепельно-белыми волосами. Они что-то говорили, смотря на младенца, что лежал на алтаре и плакал. «Так надо, дорогая. Я уверен, со временем, он все поймет и простит нас», — сказал этот мужчина, глядя на черноволосого младенца с голубыми глазами. Женщина посмотрела на младенца, потом на мужчину, и сказала своим небесным голосом: «Я понимаю, по-другому нельзя, но я так не хочу с ним расставаться». Она подошла к мужчине и положила голову к нему на плечо, он же поднял руку и погладил ее по голове, говоря: «Время пришло, ритуал почти завершен. Это будет мой последний подарок нашему дитя». Он подошел к младенцу, достал амулет в виде дракончика, отпустил его над младенцем. Амулет сам поплыл к младенцу и, коснувшись его в радужной вспышке, исчез. Дальше изображение стало размываться, все темнее и темнее, пока я не увидел ничего, кроме тьмы. Я потерял сознание. Прозвучал резкий звук и женский механический голос: «Поезд прибывает на станцию Такаданабаба. Платформа справа, просим вас отойти от платформы во избежание несчастных случаев, всего вам доброго». Я резко открыл глаза, поднялся с лавки, размял кости и отправился к билетеру, чтобы купить билет на поезд. Подойдя к кабинке с билетами, я не увидел никого, станция была пустая. Я подошел к окошку и постучал в него. Окошко открылось, оттуда на меня смотрел мужчина лет 30. Я попросил его: «Извините, я бы хотел купить билет до станции Мусаси и Цукаити, что в городе Акируна». Он посмотрел на меня, подумав о чем-то, сказал: «С вас 5037,34 йен. Я спросил: «Картой принимаете?» Он утвердительно кивнул. Я достал карту, провел ей по терминалу оплаты, деньги списались с карты. Он протянул мне билет и пожелал хорошей поездки. Я пошел к поезду, там меня на входе ждал кондуктор, который проверял наличие билетов. Я достал билет и показал ему. Он проверил, все ли в порядке, оторвал какую-то часть и пропустил меня внутрь. Я зашел в поезд, нашел свободное место возле окна и сел на него. Раздался механический голос: «Поезд отправляется, следующая станция Симаатия, во избежание любых краж. Будьте бдительны и не оставляйте свои вещи без присмотра». Дальше я не слушал, я полностью сконцентрировался на тех видениях. Спустя 22 остановки, Я наконец добрался до станции Мусаси и Цукайти. Отсюда я пойду пешком вдоль дороги через реку Тама. С такими мыслями я вышел из поезда. Я подошел к скамейке на станции, присел на нее, достал свой телефон и увидел более 200 пропущенных вызовов от тети. «Бедная тетя, прости, это ради тебя же. Нужно будет сменить сим-карту при возможности». Пока я был в своих мыслях, рядом со мной сел полный мужчина, лет 40. Я решил спросить его: «Извините, вы не подскажете, где здесь можно купить новую сим-карту?» Он посмотрел на меня, подумал немного и сказал: «Ты не здешний парень, прямо на станции есть мини-магазин оператора сотовой связи, там продаются телефоны, зарядки, короче, электроника, там же можешь зарегистрировать новую сим-карту, конечно, если возраст позволяет». И посмотрел на меня подозрительно. Я ответил: «Спасибо, дядюшка, не поможете сиротке, я несовершеннолетний, опекунов нет, случилось нечто ужасное, и мне нужно покинуть город, а от старой сим-карты избавиться». Он удивленно посмотрел на меня и спросил: «Ты хочешь оформить сим-карту на меня?» Я незамедлительно отвечаю: «Да, если вы поможете мне, дядя, я буду вам очень благодарен». Он задумался, через минуту ответил: «Черт с тобой, как тебя зовут?» И пристально смотрит на меня. Я ответил: «Рэйвен Кисараги, а вас как зовут, дяденька?» Он вылупился на меня и о чем-то опять задумался. Спустя некоторое время он посмотрел на меня и спросил: «Кисараги, эта фамилия очень знаменита в этих краях, знаешь ли?» Я вопросительно посмотрел на него. Он не заставил меня ждать и продолжил, предаваясь воспоминаниям: «Когда-то этот край был захолустьем еще тем, а в озере Акутама был такой гадюшник, что свалка покажется раем». Он вздохнул и продолжил: «Но все изменилось, когда там поселилась Изуми Кисараги. Эта женщина имела стальную решимость. Она очистила озеро от мусора, развела там рыб, превратила территорию вокруг озера в туристическую площадку, куда приезжают люди со всего мира отдохнуть от мирской суеты в этом прекрасном месте». Я удивленно вытаращил на него глаза, но он этого не заметил. Снова вздохнул и продолжил: «У нее было две дочери. Одна пропала 15 лет назад, а вторая поселилась в Токио, но также был приемный сын, вот он сейчас и продолжает ее дело. Эх, хорошая была женщина, у нее были пепельного цвета волосы, а с ее красотой никто не мог сравниться, жаль, что заболела и умерла». Предаваясь воспоминаниям, он не замечает, как я в шоке таращусь на него. Я получил целую порцию информации. Во-первых, моя бабушка знаменитость этого края. Во-вторых, этот дядя знал мою бабушку, мою тетю и мою маму. В-третьих, он сказал, что у бабушки был приемный сын, который продолжил ее дело, о котором я ничего не слышал никогда. Странно, почему тетя не рассказывала о нем. Нужно будет с ним встретиться, дядя как-никак. Я остановил речь мужчины. Изуми Кисараги, моя бабушка, Эми Кисараги, моя тетя, а я сын пропавшей 15 лет назад дочери. Теперь его очередь удивляться. Он сказал: «Что ж ты раньше молчал? Конечно, помогу». Я удивился такой реакции, с чего такая перемена. Я решил спросить: «Вы знали мою маму?» «Просто меня воспитывала тетя, про отца и мать, она мне никогда не говорила, бабушка тоже». Он с жалостью посмотрел на меня и ответил: «Знал, конечно, знал еще когда она была маленькой, я тогда работал на твою бабушку». Я попросил его: «Прошу, расскажите о моей маме, как она выглядела?» Он задумался, вспоминая. Через некоторое время ответил: «Она была очень красивой девушкой, у нее были пепельные серые волосы, в детстве она была еще той озорницей, ее проказы вся туристическая площадка терпела, но потом она уехала учиться в Америку». Он улыбнулся воспоминаниям и продолжил: 15 лет назад она вернулась с младенцем, и в тот же вечер исчезла, не оставив ни одного сообщения, кроме малютки в свертке». Он посмотрел на меня с вселенской жалостью. Почему моя мать бросила меня и исчезла? Возможно. Да это возможно, она не моя мать. Дядя сказал, что ее волосы были серые. В том видении женщина была с пепельно-белыми волосами. Это не моя мать? Тогда, что за хуйня здесь творится? Кто я такой? Я чуть дрогнувшим голос сказал: «Спасибо, дядя, теперь я точно знаю, что мне делать. Пойдемте, поможете мне зарегистрировать сим-карту». Он ничего не сказал, встал, и я пошел вместе с ним к магазину. Там мы оформили сим-карту, и я узнал его имя — Макатамари. Сейчас он работает на моего дядю. Он даже купил мне новый телефон, на который я перекинул всю базу данных со старого. Когда мы выходили из магазина, Он оставил мне свои контактные данные и спросил, куда я собираюсь дальше. Я ответил ему, что собираюсь пока жить в бабушкином доме. Он сказал, чтоб заходил в гости, познакомит с дочкой и сыном. Я согласился, и мы разошлись. Как итог, я имею при себе новый телефон, старый я разобрал на составляющие, вдруг пригодится, контактные данные дяди Макота и контактные данные моего дяди Каджи Кисараги, главного директора туристической фирмы Кисараги Групп. Что ж, теперь у меня есть дополнительный мост спасения, но не стоит полагаться на других, я должен разобраться в себе. Поразмышляв еще немного, я отправился вдоль дороги к озеру Акутама. Как и ожидалось, машину поймать мне не удалось, уже час. Я иду вдоль дороги, еще километров 10, и дойду до реки Тама. За это время я научился контролировать телекинез на высоком уровне. Сейчас я могу поднять камень размером с голову взрослого человека и метнуть его с силой, не уступающей чемпионам мира по бросанию ядра. Но я чувствую, что что-то не так, как будто это не все, но как я ни старался, у меня не получилось бросить его сильнее, и я не смог придумать ничего лучше. Прошло еще 20 минут, и мне стало скучно. Я сошел с дороги и пошел через лес. Там была протоптанная тропинка, по ней я и шел. Что удивительно, на пути я встречал грибников. Чтобы не заблудиться, я спрашивал у них дорогу, и так и шел, пока от скуки совсем чуть с ума не сошел. Я решил проверить, на что способная моя кисараги. Я мысленно призвал ее. В моей руке появился меч, он был как всегда прекрасен, но не для любования я его призвал. Я подошел к дереву и взмахнул рукой. Не ощутив сопротивления, меч прошел сквозь кору дерева, как раскаленный нож сквозь масло. Дерево начало падать, и как назло на меня, но вдруг оно замедлилось, и движется словно улитка. Я рефлекторно взмахнул рукой, и дерево было нарезано тонкими блинами. Эти блины стали соскальзывать и падать на меня, но все так же медленно. Ко мне пришло осознание: этот прием называется теневой меч. Он использует скорость удара для создания режущих волн, способных прорезать даже толстый слой титана. Я сконцентрировался и сделал один единственный, но молниеносный взмах. Моя рука размылась, в следующий миг появилась, диски были разрублены пополам. Представив, как они подчиняются моей воле, я попытался склеить их. Я взял над ними контроль, но у меня не получилось их склеить. Тогда я закрыл глаза и представил, как они сливаются с друг другом, образуя цельное дерево. Я почувствовал, как будто что-то изменилось, и тут в моей голове раздался радостный рев и затих. Я открыл глаза. Передо мной стояло целое дерево, без намека на то, что было с ним мгновение назад. Я устало присел, облокотившись об это дерево. Я ошибся, это не телекинез. Это что-то более мощное, настолько, что мне сложно это вообразить. Тут я резко поднялся, словно гром грянул с неба, как будто у меня над головой загорелась лампочка Эдисона. Я воскликнул: «Эврика, точно, как я раньше не догадался, воображение – моя сила – это воображение». Я сел на жопу и стал смеяться от осознания своей силы. «Ахахахахахаха, так посмеялся и хватит», – сказал я вслух и подумал, что нужно это проверить. Я встал, не отряхиваясь, я закрыл глаза, сконцентрировался и представил свою одежду идеально чистой, без единой пылинки. Открываю глаза, и у меня получилось, на мне не было ни пылинки, даже влага от пота исчезла. Я не смог сдержаться и снова засмеялся. Ахахахахаха. Спустя какое-то время безумного смеха, я стал экспериментировать со своими возможностями. Нужно попробовать с живой материей, подумал я. Я закрыл глаза, сконцентрировался и представил, как в моей руке появляется яблоко такое же, что я вытаскивал на вокзале. Что-то круглое появилось у меня в руке, но я не остановился на этом. Я представил, как рядом появляется еще одно яблоко, потом еще одно, и вот я чувствую три объекта в руке, держу их буквально кончиками пальцев, чтоб они не упали. Я выдохнул, потом снова вдохнул, и представил, как они воспарили в воздухе. Открыл глаза, и вижу перед собой три одинаковых яблок, что ничем не отличаются от оригинала. Я стал разглядывать их, тыкать, но они все так же висели в воздухе. Так, надо попробовать на вкус. Я представил, как яблоко прилетело ко мне, и я надкусил его. Как только я откусил от него кусочек, я сразу же его выплюнул. Какая гадость, я это дерьмо больше не возьму в рот. Я сматерился вслух и стал думать. Создать их получилось, но вкус отвратительный. Нужно что-то с этим придумать. Я скинул с плеч рюкзак, открыл его и достал яблоко. Внимательно осмотрев его, я откусил от него кусочек. Дальше я закрыл глаза и мысленно стал запоминать и представлять его вид и вкус. Проглотив кусочек, я, не открывая глаз, представил, как яблоко стало снова целым. Открыл глаза, и у меня в руке было целое яблоко. Я, зажмурившись, снова попытался откусить кусочек, представляя, что он на вкус как предыдущий, откусил, и у меня получилось. Этот кусок ничем не отличался на вкус от предыдущего. По крайней мере, от голода я теперь не помру, да и денег сэкономлю. С этими мыслями я, уже не закрывая глаз, представил, как это яблоко становится целым. Зрелище, конечно, невероятное. Надкусанное яблоко начало регенерировать с невероятной скоростью и за долю секунды стало снова целым. Я положил яблоко обратно в рюкзак и закрыл его. Уселся у того же дерева и представил, как у меня в руках появляется яблоко, вкусное сочное яблоко. На моих глазах в моей руке начало появляться яблоко, оно сформировалось почти моментально. Я надкусил его, и оно, мать его, вкусное, бугагагагага. Я сделал это, съев полностью яблоко. Оставив сердцевину с косточками, я представил, как оно исчезает, расщепляется на атомы. На моих глазах сердцевина полностью исчезла. Ясно, я поднялся, но тут вдруг мою голову пронзила резкая боль. Я плюхнулся обратно на жопу. Сконцентрировавшись, делая вдохи, выдохи, она стала постепенно уходить. Понятно, значит, существует последствия за эту способность. Обдумав все еще раз по кругу, я понял, что за создание органики из ничего следует откат, который сопровождается просто невыносимой болью в голове, а вот с неорганическими веществами проблем нет. Эх, мне бы систему игрока, как в Кхегамер. Я, конечно, понимаю, что с опытом и постоянным использованием я смогу делать больше, но я не могу понять, что для этого нужно и сколько мне уже доступно. На этих грустных мыслях я отправился дальше. Спустя полтора часа я добрался до моста, который расположен над рекой Тама. Еще 20 километров, я доберусь до озера Кутама. Пока я шел, я стал часто встречать прохожих. Кто-то шел рыбачить, кто-то собирает ягоды и грибы, а кто-то ходил за дровами. Все они такие разные, но всех их объединяет одно: они живут в туристической площадке, и у каждого на лице счастливая улыбка. Не вымученная, как я привык видеть в Токио, а самая настоящая, искренняя, счастливая, доброжелательная улыбка. Я спрашивал, далеко мне еще. Ответом мне было недалеко, еще 20 с лишним километров. Так я и продолжал свой путь. Спустя еще полтора часа я прошел уже в общем 20 с чем-то километров. До озера Кутама и туристического городка моего дяди осталось около 10 километров. Я достал телефон и посмотрел на время. Часы показывали 16 часов 26 минут. Что ж, неплохо, учитывая, что со станции в Токио я отправился в 8 часов, а от станции в городе Акируна уже в 11 часов 53 минуты. Весь путь занял у меня 8 часов 26 минут. Хе-хе-хе-хе, ну держись, туристический городок Кисараги, я уже почти дошел. Спустя еще полтора часа я, наконец-то, дошел до него. Меня встречает огромный билборд с названием туристической площадки, списком различных услуг, номеров телефонов и полноценной картой площадки. Я, посмотрев карту, понял, что за 8 лет, что я здесь не был, многое изменилось. Например, появились аквапарки прямо на озере, аквацентр, где можно насладиться различными видами рыб, от акул до рыбы-клоун, аттракционы, развлекательные центры, игровая площадка с различными игровыми автоматами, караоке-бар, да даже кинотеатр. Я, уронив челюсть, рассматривая всевозможные достопримечательности, потерял счет времени. Когда я опомнился, уже прошло 20 минут. Я достал телефон и посмотрел на время, оно показывало 18 часов 16 минут. Я понял, что я попал в райский уголок и пошел дальше. Я дошел до массивных ворот, отделяющих этот рай от внешнего мира. Они чем-то похожи на ворота парка юрского периода, такие же массивные, только вместо Jurassic Park на них красуется Kisaragi Group, туристическая площадка. Еще немного полюбовавшись на эти исполинские ворота, я подошел к контрольно-пропускному пункту и сказал: «Здравствуйте, есть кто?» Через пару секунд показался чернокожий мужчина в солнцезащитных очках, одетый в черный строгий костюм. «А во, нихуя себе горилла!» Он мне ответил: «Это частная территория, Вход платный. Окинув меня взглядом, он нахмурился. Ну да, я не выгляжу богато. Я решил попросить дядю. Решившись, я снова заговорил. Здравствуйте, охранник-сан. Здесь раньше жила моя бабушка, а сейчас живет мой дядя, и я уверен, вы его знаете. Он посмотрел на меня с неким интересом и ждет, пока я продолжу свою речь. Я не стал заставлять его ждать. Я Рэйвен Кисараги, мой дядя Каджи Кисараги, главный директор Кисараги Групп. Ох, как вылупился на меня, хе-хе-хе, то ли еще будет. Я продолжил свой спич. Пожалуйста, свяжитесь с дядей, скажите, что племянник приехал. Я смотрю на него, а эта горилла не знает, что делать, у него походу случилась перегрузка мозга. О, вот он напомнился, взял телефон и набрал какой-то номер. Поговорил с кем-то, снова зыркнул на меня, положил трубку. Эх, как-то недобро он на меня смотрит. Следующие его слова подтвердили это. Кисараги-сан сказал, что у него нет племянника, а ты пацан-самозванец, и попросил вышвырнуть тебя отсюда, и стал подходить ко мне. Я делаю примирительный жест и говорю: 15 лет назад, скажите ему, 15 лет назад моя мама, приемная сестра, принесла меня и исчезла, а меня взяла на воспитание тетя Микисараги, которая сейчас живет в Токио. Он остановился, посмотрел на меня как на кусок мяса, но мне плевать, я продолжил.